Рафаэль, послушный, спокойный ребенок, выросший в счастливой, согласной семье, охотно вбирал в себя знания, которые давала ему латинская школа, и одновременно учился живописи у отца. Но он решил заниматься образованием по своему плану. «Я хочу делать многое так, как делает отец. Только я не хочу, чтобы всякие мелкие работы отнимали у меня время от картин. Я буду живописцем». Это желание заниматься живописью заставляло его всегда особенно спешить домой из латинской школы. Маджа каждый раз поджидала у дверей возвращения мальчика. Айдония готовила ему горячие афилетти, которые он так любил. И в этот день ранней осени, когда только чуть закраснелись листья в саду дома Санти, Рафаэль бежал, перескакивая через канавы и напевая веселую песенку без слов. Он что-то придумал. Он даже начал уже портрет матери и Идонии вместе. Что же это никто его не встречает? И почему такая тишина, и ставни в спальне закрыты? Закрыты и двери, как бывает ночью, а ведь стоит ясный день. Сердце Рафаэля забило тревогу, дрожащей рукой постучал он кольцом, потом в нетерпении ударил молотком. Непривычное молчание и пустота в саду и во дворе удивили его. В дыру забора выскочил петух. Он показался мальчику зловеще взъерошенным. Ему хотелось кричать, кого-то звать. Страх сдавил его сердце. За дверью послышалось знакомое шлепанье туфель, щеколда стукнула, и в дверях показалась Идония с распухшими от слез глазами. Рафаэль не мог ни о чем спросить, у него перехватило дыхание, и молча побежал он в комнаты, бросив в угол сумку. Идония поймала его и удержала за руку. «О, Рафаэль, не ходи туда! Бедный, маленький сеньор!» Никогда еще не называла она его сеньором, да еще бедным. Он застыл на пороге в ужасе и вдруг заметил отца. Джованни Санти стоял в дверях мастерской бледный и дрожащий. И казался призраком, точь-в-точь мертвец, которого он раз видел в церкви на отпевании. Художник сделал несколько шагов и опустился на стул, закрыв лицо руками. «Батюшка!» — хрипло и прерывисто крикнул Рафаэль и бросился к отцу. В больших добрых глазах Джованни Санти стояли слезы. Он прижал к себе сына. «Ее уже нет, Рафаэль. Твоей матери. Осталась только одна малютка». Все, что случилось потом, Рафаэль помнил очень смутно. Это был словно тяжелый сон. Мать умерла. Она лежала на кровати, покрытая с лицом простыней. А рядом, в колыбели, в той самой резной колыбели, которую дома хранили на память о его, Рафаэля, рождении, заливалась плачем Бамбина. Маленькое существо. Ее появление на свет отняло жизнь у веселой, ласковой Маджи Санти. А красное, сморщенное существо Рафаэль должен называть своею сестрою, любить и жалеть, потому что она сирота, как и он сам, потому что она — дитя его матери, беспомощный кусочек, не умеющий даже сказать, отчего плачет. Глава третья. Надо строить жизнь.